Глава 24. Над горами долго висело облако пыли. Негромко говорил Кемтиин. Такое горячее, что даже горномогучие не рисковали подходить близко. По ночам скалы светились призрачным светом, и мы заметили, что звери и птицы начали болеть. У них выпадали перья и шерсть, тело покрывали раны, и несчастные умирали в муках. Страшное это было зрелище. «Но ведь не все перемерли», — ставил Кайха, и я поняла, что рассказ грозит затянуться не на одну ночь. Те, кто оказался достаточно далеко от места, куда упала звезда, выжили, — кивнул Сребраликий, — но стали меняться. Конечно, длилось это не один год, и не сразу чутконосые и быстроногие сделались такими, какими вы знаете их теперь. В те же времена многие детеныши рождались уродами и погибали, матери сами убивали их. Выцелевшие становились сильнее и умнее, пока не обрели настоящий разум. Но мы забегаем далеко вперед. «Да уж, давай ближе к сути», — попросил Кайха, а я начала всерьез подумывать, не сделать ли кляп из рукавицы. Когда подули сильные ветра и унесли пыль, как ни в чем не бывало, продолжил Кемтиин, мы спустились с ледников, чтобы посмотреть на то, что осталось от звезды. Они ведь падали и прежде, но мы находили только оплавленные камни. Вот такие. «Да не перебивай ты уже!» — взмолилась я, когда Кайха полез за камешками и высыпал их на одеяло. «Да я только спросил!» «Именно такие», — спокойно сказал Кемтиин, взглянув на них. «И эти, думаю, могут оказаться частями той большой звезды». «То есть она рассыпалась на кусочки?» — уточнил Кайха, собрав камни и затолкав в мою сумку. «Нет, она плавилась, когда падала, и капли раскаленного металла разлетелись по всем грозовым горам. Их и по сию пору можно найти в ущельях и во льдах. Те, что у тебя, должно быть, попали на пористый камень и впитались в него». «Она что, целиком была из железа?» Не выдержала я, дождалась кивка Кемтиина и выпалила почти в один голос Кайха. «Жаль, она на ведьму не упала. Тут бы ей сразу конец пришел». «Пожалуй, но вышло иначе. Итак, когда мы спустились на перевал, тогда по нему непросто было пройти. Увидели, что даже высокие скалы от жара звезды оплавились, а камни под ногами спеклись в единую твердь, гладкую, как лед на вершинах. И если ты скажешь, юный Завиор, что лед не так уж гладок, то будешь прав». Кайха закрыл рот, помолчал и буркнул. «А зачем тогда сравнивать? Сказал бы, как зеркало». «Там была не настолько ровная поверхность», — посмеиваясь, ответил Кемтиин. «Но все же более ровная, чем обычное нагромождение камней. Мы пошли дальше, удивляясь и гадая, что ожидает нас впереди. Всякого мы ожидали, но не того, что увидели, подойдя ближе». «Ну что, что?» — нетерпеливо спросил Кайха. «Мы увидели человека», — был ответ. «Женщину. Мы уже видели людей прежде, поэтому не сомневались в этом». «Нас с Леней сейчас вполне можно принять друг за друга. Почему вы...» Одежда так облегала ее фигуру, что спутать ее с мужчиной было нельзя даже со спины, — перебил Кемтиин. Он не сердился, это точно. Скорее уж его забавляла нетерпеливость Кайха. Черная-черная одежда. Мы решили поначалу, что женщина раздета догола, и это цвет ее кожи. Но потом поняли свою ошибку». «Как?» — тут же спросил Кайха, но Сребраликий, к счастью, не обратил на него внимания. «В руке у женщины был белый луч», — продолжал он, — «и она резала им камень». «Как?» — вырвалось и у меня. «Мы не знаем», — пожал плечами Кемтиин. «Мы лишь видели, что луч входит в гранит, словно нож в масло, и удивлялись. А потом она заметила наше присутствие и обернулась, прочертив своим лучом борозду перед нами. «Это означало, дальше ни шагу?» — поинтересовался Кайха. Глаза у него разгорелись от любопытства, да и у меня, подозреваю, тоже. Кем Тиин кивнул. «Мы достаточно знали о людских повадках, чтобы понять намек, и остановились перед чертой, и дали понять, что мы не желаем незнакомке зла и не причиним вреда, если она не нападет первой». «И она поняла?» — спросила я. «Так жестами, наверное, показывали», — пояснил Кайха. «Именно так», — подтвердил Кем Тиин. «Но не совсем». «А откуда она взялась?» «Мы тоже задали этот вопрос, потому что были безмерно удивлены. Люди тогда жили лишь внизу, в предгорьях. И забраться сюда, когда перевала еще не было, рисковали единицы. И уж тем более странной нам казалась такая тонкая одежда, совсем не подходящая для холодных ночей, белый луч незнакомки, а еще ее серебряная маска». Мы недоуменно переглянулись. «Ты хочешь сказать, такая, как на тебе?» — спросил Кайха. «Не такая», — покачал головой Кем Тиин. «Тогда мы не носили масок». «Ну ладно. И что же ответила женщина? Как она попала в горы? Откуда она пришла?» «Когда мы спросили ее об этом, она указала на небо. На нем как раз появилась та звезда, которую вы теперь зовете прародительницей, а потом на землю у себя под ногами». «То есть?» — Кайха нахмурился. «Она что, с неба упала?» «Именно так, юный Завиор», — совершенно серьезно сказал Кем Тиин. «Она пришла из-за пределья». «Так это и была ведьма?» — выпалила я. «В самом деле, откуда бы взяться такому существу, как не из неведомых далей?» «Нет, не ведьма. Когда мы задали вопрос, она снова посмотрела на звезды, потом на нас и ответила: Альена». Мы с Кайха застыли, как громом пораженные. И снова переглянулись. У него был такой невозможно забавный вид, будто сотни вопросов застряло во рту, что я невольно улыбнулась. «Но не может же быть, чтобы...» Я не смогла закончить фразу, но Кем Тиин понял меня и так. «Это была та, что дала начало роду Сайтор», — негромко произнес он, — «наречённому по ее имени». «Погоди, я что-то не понял», — нахмурился Кайха. «Если ее звали Альеной, как Ленни, то почему Сайтор?» «Потому что мы неверно задали вопрос», — пояснил Кем Тиин. «Мы спросили, кто ты, а не как твое имя. И она ответила, как сочла правильно. У нас же не было такого слова. Вот мы и решили, что Альена — это имя. Но она не возражала, если ее называли так. Она сказала: в новой жизни стоит назваться иначе». «А на самом деле ее имя было Сайта, я угадал?» — перебил Кайха. «Потому и Сайтор?» «Именно так». Воцарилась тишина. Я не могла поверить в рассказ Ребраликова. Как это может быть, чтобы живые люди являлись из-за пределья, да еще оказывались твоими предками? Кайха тоже думал о чем-то, сосредоточенно хмуря густые брови, потом вдруг выпалил: «Кем? Ответь честно на пару вопросов. И больше я ни словечко не пророню, обещаю». «Я слушаю». «Скажи, сколько тебе лет, если ты говоришь: мы подошли, мы увидели? Ты что, помнишь падение звезды?» «Мы помним все, что когда-либо видели», — был ответ. «То есть ты настолько древний?» — неуверенно уточнил Кайха. «Не я, мы», — ответил Среброликий, будто это все объясняло. Потом заметил, должно быть, наше недоумение, и добавил: «У моего народа общая память. Это надежнее, чем запоминать и даже записывать что-либо. Каждый пересказ искажает детали, и спустя века история предстает совсем не такой, какой была изначально». «То есть ты Ты как бы помнишь то, что видели и делали твои предки? Не совсем. Тот, кого вы называете Кемтиин, и есть его предки. Вовсе уж непонятно, сказал он. Все равно ничего не понял, пробормотал Кайха. Мы тоже говорим о памяти предков, о том, что мы и есть наш род. Но я вот не помню, что проделывал мой прадедушка, когда был в моем возрасте. Потому что ты человек, юный Завиор, серьезно сказал Кемтиин. Вы рождаетесь и умираете. И память ваша умирает с вами вместе. А ваша нет? Или вы не умираете? Выдал тот новую порцию вопросов. Не так, как вы. Значит, история о том, что если со снежного оборотня, как вас называют равнинные, сбить маску, то он рассыплется снежной пылью, правда? Вспомнила я. Почти. Кивнул Кемтиин. Помедлил. Кивнул каким-то своим мыслям и произнес: «Я покажу вам, если не испугаетесь». «Конечно, нет!» Тут же выпалил Кайха. «Я же Завиор». «А я Сайтор», — фыркнула я. «Покажи, Кем. А то, по твоим словам, в самом деле ничего не поймешь. Только не говори, что мы еще слишком молодые и глупые». «А чего же глупые?» — усмехнулся Среброликий. «Не каждый взрослый догадается задать правильный вопрос. Смотрите». С этими словами он коснулся лица серебряной личины, кончиками затянутых в перчатки пальцев. Мне показалось, будто по металлу пробежали едва заметные белые искорки, но тут же погасли, а Кемтиин снял маску. «Если доживу до старости, буду хвастаться, что видела лицо Среброликого», промелькнуло у меня в голове, но я тут же позабыла об этом. «Да и чем бы я стала хвастаться, если...» Если лица у Среброликого не было, там, под светлым капюшоном, оказался словно бы сгусток темноты, неплотный, полупрозрачный, как ночное зимнее небо. И точно так же, как в небе, где-то в глубине этой тьмы, горели крохотные искры, может быть, звезды. «И если я сниму одежду, вы вовсе не узнаете меня», — раздался голос Кемтиина. «Теперь...» Когда Среброликий был лишён даже подобия лица, невозможно было понять, откуда он исходит. «Вы увидите лишь тень, призрака». «Значит, это не сказки?» Невольно поёжившись, спросила я, а Кайха протянул руку и осторожно потыкал Кемтиина пальцем. «А почему ты тогда на ощупь как человек?» — поинтересовался он. «А не как туман. Волшебство?» «Можно сказать и так». Мы можем быть вполне материальными, а можем рассеяться дымкой. Когда-то давно мы такими и были, но потом осознали, что постоянная форма в некоторых случаях очень полезна, — серьезно ответил Кемтиин. Но вот увидеть нас все равно сложно, поэтому мы переняли у людей обычай носить одежду. И к той, Альене, вы тоже вышли в одежде? Спросила я. «Нет». «Как же она вас заметила?» «По твоему рассказу выходит, что на перевал вы спустились в сумерках, разве нет?» «Она умела многое». В голосе Кемтиина прозвучала усмешка. «И как ты разговариваешь, если тебе, ну, нечем?» Сделал выразительный жест Кайха. «А почему ты решил, будто я говорю?» «Но заткни уши», предложил Среброликий. И мы послушались. «Ну, что скажете?» Голос его по-прежнему был слышен отчетливо, без искажений, словно звучал прямо у меня в голове. «Так вот, как вы говорите между собой!» — выпалила я. «Все замечают, что вы понимаете друг друга без слов. И звери вас тоже понимают. Вы просто... ну...» «Общаемся напрямую», — подтвердил Кемтиин. И даже не посредством слов, как с людьми, а, наверное, правильно будет сказать, образами. И также мы говорили с той Альеной. «Правильно. Вы же не могли знать ее языка», — хлопнул себя по лбу Кайха. «Тут вон, с людьми за перевалом не врастолкуешься. А с кем-то из-за пределей и подавно. И она тем более не могла знать здешних наречий. Ведь так?» «Не могла», — подтвердил Кемтиин. Но она очень быстро училась. Маска помогала ей. «Она тоже была волшебная?» — с любопытством спросила я. «Нет. Хотя Альена первая часто повторяла, что достаточно развитая наука неотличима от волшебства». «Наука?» — недоумённо произнёс Кайха, явно прикидываясь дурачком. Не верилось мне, будто Зевёр ничему не обучен. «Да, о движении звёзд, о повадках зверей и птиц, о людях...» Кем Тиин сделал паузу и договорил. «И о том, как добыть золото из ниоткуда». Кайха быстро взглянул на меня, потом сказал. «Из ниоткуда ничего нельзя получить. Всё откуда-то берётся. Тоже золото бывает самородное. А бывает, его ещё нужно извлечь из породы. С виду обычные камни, а на самом деле...» «Именно так, юный Зевёр. Но в те далёкие времена люди ещё не ведали таких секретов. А горномогучие? У них были свои приёмы. Но Альена Первая знала и умела больше. Они поначалу настороженно приняли новые идеи. Ты же знаешь, наши каменные соседи долго думают, но потом оценили и привнесли свой вклад. Многое Альена Первая сделать не могла. У неё не было ни настоящих инструментов, ни материалов. Приходилось справляться тем, что нашлось у горномогучих и...» «Погоди, погоди. Кажется, ты снова забежал вперёд», — перебил Кайха. «Ты же остановился на том, как вы впервые увидели Альену Первую, познакомились с нею и сумели договориться. А что было дальше?» «Дальше мы учились правильно понимать друг друга», — ответил Кем Тиин. «Это было непросто, но мы тоже быстро учимся. Нам проще, чем людям. Ведь мы не существуем по отдельности, как вы. Мы способны мыслить вместе. И если кто-то узнаёт что-то новое, это узнают и все остальные». «Правда, удобно. Пересказывать не надо», — согласился Кайха. «И это она научила вас одеваться?» «Нет, её вовсе не смущали такие туманные собеседники». Темнота под капюшоном, казалось, улыбнулась. «Мы и сами решили, что невежливо представать перед нею неразличимыми, и сделали себе одежды и такие же маски, как была на ней. Но, конечно же, тогда они были просто кусками металла и не умели ничего особенного, разве что позволяли отличить нас друг от друга. Мы придали им разные черты и нанесли на металл всевозможные узоры». «А потом научили эти маски стареть вместе с вами?» — шёпотом спросила я. Это не укладывалось в голове. «Нет, не так. Мы не стареем. Людям, однако, сложно понять. И ещё сложнее принять это», — сказал Кем Тиин. «Поэтому мы немного меняемся со временем. Я хочу сказать, меняются наши маски. Так людям легче воспринимать нас. На самом деле нет Кем Тиина или Кермааны, стариков и юнцов. Есть только мы. Но не забивайте себе головы. Это вам ни к чему». «Очень даже к чему», — запротестовал Кайха. «Это сколько же всего вы должны знать и помнить, даже такого, что у нас давно позабылось? И вы никому об этом не рассказываете». «Отчего же? Если кто-то сумеет задать правильный вопрос, мы ответим». «Но я задал. Ты сам сказал», — напомнил Кайха и заулыбался шире обычного. «Так что я тебя потом расспрошу кое о чём. Не сейчас, нет. А то мы правда тут на неделю застрянем. Давай лучше дальше про Альену Первую. Она жила здесь, в убежище?» «Нет, в своём жилище», — ответил Кем Тиин. «То, что мы приняли за упавшую звезду...» Альена сказала, что её родной дом погиб, и люди бежали, как бегут с затонувшего острова. «На кораблях?» «Да, на кораблях, которые могут плавать меж звёзд. Она пыталась описать их, но мы не сумели вообразить корабль размером больше самой большой горы, а то и всего кряжа». «Но упал-то не такой гигант», — несмело уточнила я. «Конечно же нет. Тогда бы от грозовых гор вовсе ничего не осталось. Да и на равнине вряд ли бы что уцелело. Он продолжал рассказ, а я смотрела во тьму под капюшоном и будто воочию видела колоссальные суда, медленно идущие сквозь мрак. Быстрее они двигаться не могли. Они ведь перевозили тысячи, сотни тысяч людей, а сколько припасов и груза я даже представить не могла. Окружали эту армаду боевые корабли. Разве можно без охраны что в море, что в запределье, которое, наверное, опаснее любой нашей пучины? Впереди же шли разведчики, прокладывали путь и искали новый дом для сородичей. Альена первая была одной из них, но ее постигла неудача. Корабль столкнулся с бродячей звездой, так это она объяснила Сребролеким, и рассыпался на части. До того силен был удар. Она успела спастись, как спасаются моряки, на утлой шлюпке. И как шлюпки волны и ветер прибивают к незнакомым берегам, так и ее занесло сюда. «Совсем одну?» — шепотом спросила я, представив, каково это — в одиночестве скитаться в запределье. «Нашим умершим предкам легче, ведь они друг с другом. Но у Альены Первой еще никого там не было». «У нее был товарищ», — помолчав, ответил Кем Тиин. «Но он погиб, когда шлюпка упала на скалы. Она была очень прочной и не разбилась. Но то, что было внутри, перевернулось кверху дном, как на корабле при сильной качке. А тот человек был небрежен и не успел надеть доспехи, как Альена. Дай угадаю, это для него она вырезала могилу в камне», — подал голос Кайха, и светлый капюшон Среброликова согласно качнулся. «А почему за ней не вернулись?» — задала я вопрос, хотя и так догадывалась. «Запределье больше самого большого океана. Где же тут отыскать одного человека на утлой лодчонке?» «Должно быть, решили, что она погибла вместе с кораблем. Был ответ. А позвать на помощь она не могла. Нечем было зажечь маяк. Так она объяснила, чтобы мы поняли. Да и все равно ее народ был уже слишком далеко, чтобы заметить маленький костер на чужом берегу». Кем Тиин помолчал, потом продолжил. «Она осталась жить в своей летучей шлюпке, наполовину вплавленной в камень. Там, внутри, она показывала нам. Было светло и тепло, и ни один чужак, даже волшебник, не мог войти внутрь без дозволения хозяйки. Потом, годы спустя, над этим местом выстроили сперва дом, а потом и замок Сайтор». «Ты сказал, что шлюпка была из металла», — сообразила я. «Из металла со звезд. Ведь так выходит?» «Кайха, помнишь, что ты сказал о нем?» «Ну да. Вдруг стены подвала изнутри им окованы, поэтому... поэтому ведьма и не может войти». «Вот это да!» — протянул он. «Я почти угадал, Ленни. Подвал ваш не окован железом. Он целиком из него». «И дверь открывается только для хозяев», — кивнула я. «Только я не помню, правда ли стены из металла». «Мы и помним. Так и есть», — сказал Сребролики. «Только изнутри не поймешь, что это не камень. Альена постаралась замаскировать все как следует». «А не маленькая была шлюпка-то, да, Кем?» «Порядочная», — усмехнулся он. «Внутри свободно разместилась бы дюжина людей, и они не помешали бы друг другу. Если бы бродячая звезда не разбила корабль в щепки, то все успели бы добежать до люков», — говорила Альена. «И можно было бы взять на борт намного больше людей. Но, увы, и есть ведь еще и обычные подвалы, выбитые в камне. Вырезанные, если вернее». «Вот бы нам такой луч!» — размечтался Кайха. «Им должно быть, и ведьму убить можно». «Вряд ли», — покачал головой Кем Тиин. «Иначе Альена сделала бы это сама». «Да», — опомнилась я. «Все это, конечно, интересно и очень странно, но, может, ты уже расскажешь о ведьме? Откуда она взялась?» «Я стражи», — напомнил Кайха. «А то Ленни не знает, как с ним обращаться. Но ей же нужно». «Мы дойдем и до этого», — ответил Кем Тиин. И, кажется, снова улыбнулся. Но рассказывать будет слишком долго. Лучше показать вам, если не испугаетесь». «Ты это уже говорил», — фыркнул Кайха. «Не больно-то мы забоялись. Олени!» Я кивнула. «Покажет? Как это?» «Тогда просто смотрите на меня», — произнес Кем Тиин и надел маску. «Так смотреть на него было намного приятнее. И не пугайтесь, чтобы не увидели. Это лишь тени минувшего, живущие в нашей памяти». «Дело в масках, да, нет?» — спросил Кайха, зачем-то схватив меня за руку. «Неужто ему все-таки было не по себе? Бесстрашному воину из рода Завиор. Если и так, я не стала над этим подшучивать. У самой по спине мурашки бегали. Ты сделал, чтобы я мог дышать. Они изменяют внешность, не дают ведьме найти владельца. Они все-таки волшебные». «Теперь да», — сказал Сребролекий. «Ни у Альены, ни у нас не было инструментов ее народа. Не было их материалов и знаний. Даже у нее. Она ведь не была ученым и не очень-то хорошо работала руками, хотя со временем и приспособилась. Все равно, повторить работу мастеров она не могла, и поэтому мы сделали себе маски по своему разумению. Они умеют почти все то же, что и у Альены Первой, и даже немного больше. И вы теперь без них не можете», — полюбопытствовала я. «Мне не давала покоя судьба тех, чьи маски лежали в зале трофеев». «Отчего же? Нам они не слишком-то нужны. Но в них проще общаться с людьми. Удачно, что у вас обоих они есть. Иначе и впрямь пришлось бы рассказывать словами. Это слишком долго. Теперь мы понимаем». «Мог бы сразу с этого начать», — буркнул Кайха. «Я бы посмотрел, как звезда падает. То есть шлюпка. Ну, неважно». «Хорошо. Мы покажем с самого начала», — согласился Кем Тиин. «Смотрите на меня. Если чего-то не поймете, спросите. Я услышу». Я послушно уставилась в прорези маски, за которой, теперь-то я знала наверняка, клубилась тьма. У меня немного закружилась голова, как бывает, когда стоишь на краю обрыва, а под тобой открывается бездна. Так и было. Я оказалась на краю пропасти. Кайха, кажется, тоже был здесь. Я чувствовала его пальцы на своей руке. Странное дело. Это прикосновение успокаивало. Правильно. Среброликие ведь обитают очень высоко в горах. Поэтому я и вижу все сверху, сообразила я и порадовалась. Когда бы еще мне удалось побывать на ледниках? Хоть так посмотрю.